Глава 7. Осведомитель Винсент. Во второй половине дня в парке было уже не так многолюдно, хотя погода стояла солнечная. На небе ни единого облака. На центральной поляне рабочие возводили ярко-красные шатры, устанавливали качели. Наверное, готовились к какому-то празднику. Мамы с детьми постепенно расходились по домам. Лужайка на противоположном берегу озера опустела, там прогуливалась лишь невысокая старушка в очках с толстенными стеклами и при ней большой черный королевский пудель. Старушка то и дело бросала псу палку, а он ловил, весело подскакивая в воздух, и приносил обратно. «Хороший мальчик!» — крикнула ему старушка. «А теперь еще разок!» Она размахнулась и зашвырнула палку к самой кромке воды. Пудель подскочил почти на метр, а затем кинулся к озеру. Когда он, поскуливая от восторга, принес палку старушке, она принялась дразнить его, помахивая палочкой вверх-вниз. Пудель радостно визжал и подскакивал все выше и выше. При этом его высунутый язык болтался во все стороны, а глаза чуть не выкатывались из орбит от счастья. «Ну не балбес ли?» — хмуро сказал рикошет, сидя на толстой ветке дерева, растущего на краю лужайки. — Вы только гляньте на его физиономию. В жизни не встречал такого дурного пса. — Это и есть Винсент, — сообщил Кефир. — Я предупреждал, что мне он не нравится. — Так это ваш осведомитель? От изумления рикошет едва не свалился с дерева. Никогда бы не подумал. «Ты просто не представляешь, на что он способен», — сухо заметил Гаврош, не сводя глаз со скачущего пуделя. «Возьми печеньку!» — завопила старушка и швырнула пуделю какой-то сухарик. Тот схватил его на лету и с аппетитом проглотил. Хозяйка сунула руку в карман за очередным угощением и ахнула. «Кончились!» — всплеснула руками старушка. «Вот незадача! А жди меня здесь, Винсент. Сейчас я сбегаю к киоску и тут же вернусь с твоими любимыми печеньицами». Она быстро зашагала к воротам парка. Пудель Винсент тут же перестал скакать, как сумасшедший. Его язык втянулся обратно в пасть, глаза приняли осмысленное выражение. Он смачно откашлялся, выплюнув сухарик в траву. «Ну?» Винсент поднял голову и хмуро уставился на притихших енотов. «Пока эта старая карга отвлеклась, вы, может, скажете, что вам тут понадобилось?» Рикошет так удивился, что, взмахнув лапами и впрямь, рухнул с дерева прямо в кусты сирени. Кефир и Гаврош включили свои реактивные ранцы и плавно приземлились на травку рядом с пуделем. «Нехилое преображение!» — заметил рикошет, выбираясь из кустов. — Надо же как-то изображать веселого и покладистого домашнего питомца, — раздраженно буркнул Винсент. — Мне, может, все это давно уже поперек горла стоит, да только все порядочные собаки так делают. Хозяйка снова побежала за собачьим кормом. Я его терпеть не могу, но ем. — Так зачем притащились? — За информацией, — ответил Гаврош. — Ну, это понятно, — ухмыльнулся Винсент и воровато оглянулся через плечо. Хозяйки пока не было видно. «Какая именно информация вам нужна?» «Говорят, ты в курсе всех необычных и подозрительных дел, творящихся в Икарусе», — начал рикошет. «Умеешь подмечать все странное?» «В этом мне нет равных», — согласился черный пудель. «Но тут нет ничего сложного. Нужно лишь держать глаза открытыми, а ушки на макушке». «Мне бы так», — завистливо вздохнул Кефир. «Проще простого», — заявил Винсент. «Для этого надо постоянно тренироваться и выполнять небольшие задания. Вот, попробуйте». «Уху! Вот так задание!» — всплеснул лапами Кефир. «Да тут обычного вообще нет. Сплошная чертовщина». «Наоборот», — возразил Гаврош. «Все очень просто и ничего странного. За исключением одного пункта. Вот, взгляни». я составил список разных событий, случившихся в Икарусе за последнее время. Давай вместе послушаем его. Что тебе кажется обычным, а что не очень? Выбери правильный ответ, а потом узнай мнение Гавроша, в чем ваши мнения совпали, а в чем нет. Задание первое. На кухне дома рядом с аптекой прогремел взрыв, а затем раздался звон бьющегося стекла. Мы с хозяйкой гуляли неподалеку, так она от страха едва не запрыгнула на дерево. Как ты считаешь, есть ли в событии что-то необычное? Ничего сверхъестественного. У пенсионерки Рычковой скороварка взорвалась из-за недосмотра, а крышка в окно улетела, разбив при этом стекло. Всех кошек в округе распугала. Тоже мне выдающееся явление. Второе задание. Ночью над городом пронеслась яркая звезда и упала где-то в лесу. Об этом болтали вороны на берегу озера. Говорят, что после этого по ночам в городе и вокруг него стали летать ведьмы. Но мне кажется, тут что-то другое. А что думаешь ты? Могло ли такое произойти? Вот тут я не знаю, что сказать. Падающих звезд над лесом мы не видели, а про ведьм — это интересно. Расскажешь поподробнее как-нибудь при случае. Третье задание. Во дворе одного многоквартирного дома неподалеку от парка часто видят летающие тарелки. Все жители в курсе и стараются в такое время не появляться на улице. Случалось ли такое около твоего дома? Тоже ничего странного. Сегодня мы уже про это слыхали. Один пятиклассник повадился тарелками швыряться. Иногда они во двор вылетают, тут же соседям приходится держать ухо востро. На их месте я без каски во дворе не появлялся бы. Ха-ха. Задание становится сложнее. Как ты думаешь, насколько необычно такое явление? Ночью в полнолуние иногда видна лунная радуга. Лунная радуга — явление обычное, хоть и редкое. Ее бывает видно по ночам, когда луна полная, особенно в местах с повышенной влажностью. Так что здесь тоже нет ничего сверхъестественного. И последнее, самое сложное задание, и совсем близкое к нашему делу. За породистым черным красавцем, гуляющим по берегу озера, наблюдают с дерева три основательно потрепанные подозрительные личности. Необычные дела, не правда ли? А вот тут ты загнул, конечно. Не такие уж мы потрепанные личности, а следили за черным кучерявым прохвостом. Тоже мне породистый красавец. Молодец. Ты справился со всеми заданиями. Теперь ты тоже заметишь самые необычные делишки, происходящие в Икарусе. Теперь я все понял, закивал Кефир. И правда, ничего выдающегося, но мне надо развивать внимательность. А теперь поговорим о нашем деле. Ты ведь в курсе, что в городе недавно ограбили двух ученых? На месте преступления мы обнаружили отпечаток кошачьей лапы. Вот и подумали, может, ты сможешь вывести нас на этого воришку? Слышал что-то краем уха, кивнул Пудель. В каком районе живут эти ваши ученые? — На окраине, — ответил Кефир. — Один рядом с театром, другой неподалеку от бассейна. — О, тогда я, кажется, знаю, кто вам нужен, — усмехнулся Винсент. Его райончик. Только он там криминальными делами промышляет. Но, во-первых, он мелкая рыбешка. Значит, на кого-то работает. Впрочем, если прижать его к стенке, тут же все выболтает о своем нанимателе. «Это нам и нужно!» — обрадовался Гаврош. «А что, во-вторых?» «А во-вторых, бесплатно помогать не стану. Чем заплатите за информацию?» У енотов от такого вопроса недоуменно вытянулись морды. «А что тебе нужно?» — поинтересовался Гаврош. «Вкуснятину!» Глаза Винсента загорелись безумным блеском. «Я устал грызть противное собачье печенье. Хочу чего-то такого, чтобы слюнями истечь. Мясо, мозговых косточек, целую сковородку котлеток, хоть что-нибудь, только не эти проклятущие галеты». «А пакет чипсов не устроит?» — осторожно спросил Кефир. «Нет!» — раздраженно рявкнул Винсент. «Чипсы — тот же собачий корм, только для людей. Сами хлопайте. Будет угощение — будет информация. А пока скройтесь с глаз, моя бабуся возвращается. Сейчас снова начнет приставать ко мне со своими безумными играми, а я буду делать вид, что страшно веселюсь». Хозяйка пуделя действительно возвращалась, размахивая на ходу целым пакетом собачьего корма. Винсент поморщился, как от лимона. Кефир, Гаврош и Рикошет поняли, что большего от него не добьются, и поспешили ретироваться. «Что будем делать?» — спросил Гаврош у друзей, когда они снова взгромоздились на ветку ближайшего дерева. «Ты его слышал?» — покачал головой Рикошет. «Нужно раздобыть ему какую-нибудь вкуснятину, а иначе ничего не узнаем». «Кефир, это по твоей части. Где нам раздобыть что-нибудь вкусненькое?» — Знаю я тут неподалеку один ресторанчик, — задумчиво пробормотал Кефир. Досье номер 010. Имя Винсент. Особые приметы — черный королевский пудель. Способности. Продает и покупает информацию. Благодаря этому в курсе абсолютно всего, что происходит в городе и его окрестностях. Осведомитель, трюкач, ловкач, двуличный тип. Готов предать каждого, особенно за хорошую плату в виде угощения, но обычно во всех разборках предпочитает сохранять нейтралитет. Основные факты. Живет со своей хозяйкой, которая его просто обожает. Изображает перед ней преданного и глупого песика, но на самом деле всегда преследует только свои собственные интересы. Любит вкусно поесть, но хозяйка кормит его только собачьим кормом и галетами. Вот почему в качестве платы за ту или иную информацию Винсент требует разные вкусняшки.